Глава 19. Блядский день. Я пытался повернуть дело так, чтобы пойти во дворец один, но эльфийка оказалась неумолима. Лишь очередной раз убедился, что светлейшая госпожа Элиан Олли Уэсси может проявлять себя не только как милая и покладистая любовница, но порой становится решительно жесткой настолько, что мне приходится уступить, чтобы избежать скандала. Мой последний аргумент, мол, ее без распоряжения княгини не пустят стражи, разбился об ее ответ. «Вы за это слишком не переживайте, господин Орлов. Я пока еще числюсь главой миссии Окон Ирлес. Да будет вам известно, по принятым княгиней договоренностям я имею право на посещение дворца в любое время. Примет ли меня княгиня или нет, мы это выясним во дворце». Она вытащила из кармана джинсовой куртки пачку Virginia Slims. «Скажу более, несмотря на мои не во всем безоблачные отношения со Славиной, попасть к ней на прием у меня гораздо больше шансов, чем у вас. Ведь вас княгиня знает лишь через Латею, ну и благодаря минутной встрече, когда вы подарили ей кольцо, кое-чем похожее на мое. А меня она знает не первый год. И кто такая вообще Латея? Какая-то серая личность, о которой мало кто помимо вас знает. Кто она вообще такая? Может, она какая-то прислужница во дворце, которая вам наговорила всяких выдумок о своем якобы высоком положении? Черт с тобой, Элиан, сдался я. Не говорить же мне ей, что княгиня знает меня не только благодаря минутной встрече, но и благодаря очень знойным ночам в постели. А кто такая Латея? Может быть, на эти колкие шпильки от госпожи Элиан Латея когда-нибудь ответит сама. Хотя я очень бы не хотел скандала между ними. Только не нужно обращаться ко мне на «вы», — добавил я. А то у меня возникают сомнения, с тобой ли я провел эту ночь или с какой-то иной леди, достаточно мне близкой, чтобы не вести разговор официальным тоном. Вроде мы давно перестали быть друг другу чужими. Мои слова ее задели. Не сказав ни слова, она вытряхнула из пачки длинную и тонкую сигарету и закурила, отойдя к окну. Вот так. А недавно, полдня и целую ночь в Москве, потом здесь, на флагруме, ее наполняло бесконечное обожание меня. И все у нас было ладно, и в душах, и между телами. Элиан была уступчивой, во всем покладистой. Казалось, нет женщины лучше в известных мне мирах. «Дорогая, чего ты сердишься?» Я подошел сзади, обняв ее. Агашимая, выглянув на минутку, но догадавшись, что я все еще решаю проблемы отношений с эльфийкой, проследовала на кухню, и скоро послышался ее разговор о меню на ужин с Варварой, гремевшей кастрюлями. «Потому что есть на это причины. Я не хочу, чтобы ты ходил во дворец без меня», ответила она, пуская сизую струйку дыма. «Меня это очень обижает». «А если мне потребуется пойти навстречу с Латеей, то тебя тоже придется вести с собой?» — полюбопытствовал я. «Ведь вроде мы решили этот вопрос. Ты согласилась, что мне иногда нужно встречаться кое с кем во дворце. Зачем опять возвращаться к неприятной лично для тебя теме?» «К Латее пойдешь сам», — сердито отозвалась эльфийка. «Только я не хочу, чтобы к Латее добавилась княгиня Славина. Это будет уже перебор, понимаешь?» «Но ты способен ее увлечь, я в этом уже убедилась. И самое неприятное, что ты сам к этому стремишься. Когда ты говоришь о княгине, у тебя в глазах все это светится». «Бля, тяжело с женщинами, особенно когда случается такая хрень, которую называют мутным словом «отношения». Ну вот что мне ей ответить?» Да, она каким-то своим особым женским чутьем понимает, что за моим визитом к Ольге Васильевне стоит не только просьба в содействии расследованиям по убийству Ставрова. Но я не могу объяснить ей все, что связывает меня с княгиней. Вышли мы из дома незадолго до полудня. Агата проводила нас до угла и пошла к Лейкашу узнать, удалось ли что выведать о сынах Велеса и какие слухи гуляют о нападении на лавку Ставрова. Мы же направились к дворцовому кварталу. По пути я все думал, как бы не вышло так, что княгиня Бриллиант поведет себя, будто между нами есть нечто большее, чем просто знакомство. Но ведь она вполне может. К удивлению Элиан, стражники у ворот пропустили меня практически без лишних вопросов. лишь обратились к начальнику караула. Тот выглянул из обитой железными полосами двери, окинул меня взглядом и дал добро. «Откуда они тебя знают?» — спросила эльфийка, когда мы направились по Садовой аллее к главному входу дворца. «Оттуда», — отшутился я, отчего-то вспомнив фильм «Бриллиантовая рука». Сцену, когда товарища Горбункова пытала жена на предмет, откуда у него деньги и пистолет. Хотя для меня самого было загадкой, как начальник караула определил, что я именно тот самый Серж Орлов, которого княгиня распорядилась пускать беспрепятственно. Откуда он знает меня в лицо? Разве что Славина показала ему мое фото на смартфоне. Мысль совершенно глупая, и вообще все это как-то не смешно. «Я серьезно спрашиваю», — настояла Элиан, — «откуда они могут тебя знать?» Она действительно была серьезна, и мне ее настрой не нравился. «Детка, давай ты не будешь мучить меня мелочными вопросами. Считай, что это заслуга Латеи. Я не зря сказал, что ее влияние во дворце велико», — ответил я, поднимаясь по лестнице. Черт его знает почему, но сегодня отношения с Элиан не ладились с самого утра. Да, ей не понравилось мое желание идти во дворец без нее. Но прежде она мирилась куда более, скажем так, моими вольными устремлениями. В общем, этих эльфиек еще труднее понять, чем наших гаянских женщин. Мы поднялись на второй этаж, и я известил седого старичка, бывшего здесь дворецким или каким-то распорядителем, что желаю встречи с ее светлостью по срочному и очень важному делу. На вопрос, назначено ли мне прийти сегодня, я нагло соврал, сказав: «Да, именно в этот самый час, поторопитесь доложить». «Ты с ума сошел», — сердито проговорила Элиан, когда старичок, скрипя башмаками по полированному полу, удалился. «Зачем обманываешь? Славина может рассердиться, но выгонит нас, не дав сказать и слова. Ты просто не знаешь, она бывает очень вспыльчивой». «Посмотрим, детка». Я устроился на диване, достал пачку «Парламент» и закурил. Настроение мое подпортилось, и даже если княгиня в самом деле откажет нам в приеме, то меня это уже не слишком расстроит. Ждать пришлось долго. Я скурил сигарету, стряхивая пепел в катку с пальмой, и прошло еще минут 15. Все это время мы молчали. Элиан развлекалась просмотром фото на своем мобильнике. Я тупо смотрел то на картину на стене, то на проходивших мимо обитателей дворца. Воинов дружины в начищенной броне, каких-то девиц, весело щебечущих, как утренние птички, угрюмую уборщицу, чистившую ковровые дорожки. Даже пришлось встретиться взглядом с самим Демидом Валибором, прошедшим мимо в сопровождении нескольких суровых мужчин. Наконец, явился молодой человек в темно-синем с черными нашивками сюртуке и попросил следовать за ним. От зала приемов он проводил нас по коридору в южное крыло дворца и остановился, немного не доходя до уже известной мне спальни. «Прошу сюда, ее светлость соизволила принять вас здесь». С этими словами паренек открыл створку высоких дверей. «Только бы княгиня не была в джинсах и не светила мобильник», — мелькнула в голове тревожная мысль. «Иначе поведение Элиан может стать вовсе непредсказуемым». Ее светлость приняла нас, сидя на небольшом диванчике с бежево-золотистой обивкой. На небольшом изящном столике перед княгиней стоял чайник, две чашки на блюдцах и вазочка со сладостями. Рядом лежала раскрытая книга. Слава системе! Ольга Васильевна оказалась облачена в богатое платье, и, к счастью, мой настороженный взгляд не зацепился за какие-либо вещицы с Гайи. «Ах, господин Серж Орлов!» Она улыбнулась на мое приветствие и холодно кивнула эльфийке. «Оказывается, у нас с вами была назначена встреча, даже именно на этот час. Причем встреча такая важная, что я бросила все свои дела и пришла сюда пить чай и слушать вас. Пожалуйста, просветите меня, что это за такая назначенная встреча, о которой не ведает никто во дворце и даже я? Я немного преувеличил вашу светлость, слезно прошу прощения. Тот старичок, который встретил нас, показался мне слишком нерасторопным, и я опасался, что до самого вечера просижу в ожидании и не увижу вас», — ответил я, останавливаясь посреди круглого аштумского ковра, покрытого затейливыми орнаментами. «То есть вы просто не захотели ждать? Решили, что ваше время имеет несколько большую ценность, чем мое, и немножко приврали, верно?» Она вопросительно изогнула бровь. «Ваша светлость, вопрос вовсе не в ценности моего времени, а в моем неутолимом желании скорее видеть вас». Я не мог понять, насколько серьезные ее безумно красивые зеленые глаза. «Какой вы изворотливый хитрец!» — рассмеялась она, переводя взгляд на эльфийку. «Верно же, госпожа Элиан. С вами он тоже играет в комплименты и за этими играми тайком продвигает свои интересы. Увы, со мной он тоже играет, и его игры меня иногда расстраивают», — ответила дочь Леодора, чувствуя себя явно неуютно, большей частью от того, что ей приходилось до сих пор стоять перед вольготно расположившейся на диване княгиней. «Иногда я бываю очень сердита разом на всех мужчин этого мира», — сказала княгиня. «Возможно, я придумаю, как наказать вас, господин Орлов, за ваш обман». «За обман не только меня, но и всех других женщин. Присядьте», — Ольга Васильевна изогнула ладонь, указывая на место возле себя на диване. «А вы, Элиан, сядьте там». Она указала на кресло возле окна. «Знаете, что я не понимаю?» Славина чуть подвинулась, давая мне чуть больше простора. «Не понимаю, по какой причине Латея так хлопочет о вас. Вот ее недавняя просьба вовсе сбила меня с толка. Упрашивала дать вам, господин Серж Орлов, дворянский титул. Говорит, будто за ваши заслуги вам давно пора стать хотя бы бароном. За все это время я дала титулы всего четверым действительно достойным людям. Не понимаю, почему вы должны стать пятым. А на вопрос, что же вы такое сделали полезного для княжества, Латея пояснить не может. Вы-то сам можете мне сказать? Или Элиан подскажет?» Княгиня повернулась в полоборота к эльфийке. «Полагаю, сам господин Орлов гораздо лучше меня осведомлен о своих заслугах перед княжеством и уж тем более лично перед Латеей». Эльфийка, став еще более мрачной, пожала плечами. «Не думаю, что мои заслуги велики, ваша светлость, сущие мелочи. Могу перечислить по пальцам одной руки. В один из ночных рейдов вместе с Латеей мы накрыли логово пиратов Красной Руки. Другой раз мы урезонили банду, обитавшую в южных амбарах близ дворцового квартала. Было еще кое-что, но не думаю, что это стоит вашего внимания. Быть может, госпожа Латея просила так, чтобы сделать мне приятный и неожиданный подарок. Подарок, после которого я стал бы чувствовать себя еще более обязанным в усердном служении вам», — предположил я, не скрывая улыбки. Пожалуй, первой искренней улыбки за последние часы. «Ах да, я осведомлена о ваших ночных рейдах, сражениях с бесчисленными врагами во имя порядка и процветания Вятича. Отчего же вы не упомянули о самом важном вашем рейде? Рейде в мою спальню». Славина налила в чашку травный чай. По комнате поплыл аромат душицы и чабреца. «Прошу прощения. Я раскаиваюсь за эту неприличную выходку». Я повесил голову, не понимая, зачем княгиня затеяла эти ненормальные разговоры при Элиан. Затем сказал: «И пришли мы с Элиан к вам, ваша светлость, чтобы просить содействия в поисках врагов княжества и лично ваших врагов. Я говорю о сынах Велеса. Полагаю, этот вопрос более серьезный, чем наказание амбарной банды, о которой вы наслышаны». Переводя разговор в полезное русло, я кратко пересказал княгине известное мне о нападении на лавку Ставрова. Похоже, Ольга Васильевна уже знала о происшествии, но выслушала меня с полной серьезностью. «Если ваша светлость сочтет возможным, то было бы очень хорошо, если бы содействие в поисках этих негодяев оказали люди Валибора», — продолжил я. «Вятич — слишком большой город, и у нас с госпожой Элиан нет возможности самостоятельно выследить налетчиков. Нам бы хоть небольшую подсказку, где они обитают, и тогда мы сами решим с ними вопрос, уничтожив их, как ваших врагов». «Вы правы, господин Орлов, дело серьезное. Придется подключить к нему светлейший надзор. Сегодня же дам распоряжение Валибору. Пожалуй, даже озабочу этим вопросом Латею. А знаете...» Ольга Васильевна отставила чашку и неожиданно взяла мою руку в свои ладони, поглаживая ее. «Может быть, Латея права? Ваши руки и вы сам способны сделать много полезного для княжества и для меня лично. Сэр Шарлов, ты такой неожиданный, в некоторых вопросах смелый, ты мне нравишься». Мне показалось, что Элиан вздрогнула от ее последних слов. «Все касательно поиска налетчиков на дом господина Ставрова мы обсудим позже. Я пришлю за вами, как только люди Демида найдут какие-нибудь зацепки. На сегодня пока все». Славина повернулась к эльфийке и встала, давая понять, что прием окончен. «Всего наилучшего, ваша светлость», — отозвалась Элиан. Сердито глянула на меня и быстрым шагом направилась к двери. «Серж, задержись ненадолго», — остановила меня Славина, когда я уже почти дошел до двери. Я замер на полушаге. Сука, зачем она это сделала? Хочешь поссорить меня с Элиан или желает унизить эльфийку? «Ты чего такой нервный?» — княгиня подошла ко мне вплотную. «Обними меня, что ли?» «Зачем ты так при ней?» Я положил руки на ее талию, чувствуя, как в душе начинается маленькая буря от противоречивых эмоций. С одной стороны, меня дразнила близость ее тела и она сама. А с другой возмущал весь скверный спектакль. «А зачем ты приперся вместе с ней? Умнее ничего не мог придумать. И сейчас я рассчитывала на чуть другие объятия». Славина сердито оттолкнула мои руки. «Обнимаешь меня, словно сам того не желая. Черт возьми, Серж Орлов, ты прекрасно знаешь, что я не люблю эльфиек. Прекрасно знаешь, почему. Так нет, привел ее сюда». Все утро я только и занимался тем, что пытался ее отговорить идти со мной во дворец. Из-за этого мы с ней поругались, но она все равно пошла. Пойми, мне захотелось закурить, и я достал пачку парламент. Все-таки Элиан для меня не просто мимолетная девочка. У меня с ней сложились серьезные отношения раньше, чем я узнал тебя. Неужели? Насколько они серьезны? На лице княгини проступило удивление и усмешка. «Только не надо здесь дымить», — она указала на сигареты. «А ты что, ревнуешь?» Мне пришлось вернуть сигарету в пачку. «Совсем с ума сошел. Я никого никогда не ревновала. И уж тем более тебя». Она обернулась на приоткрытую дверь и добавила. «И говори тише». «Прошу, не надо ломать мои отношения с Элиан». Я вернулся к двери и плотно закрыл ее. Я не хочу ее обижать, и обманывать ее не хочу. Мне даже пришлось сказать ей, что я иногда провожу ночи с Латеей. Случился очень тяжелый разговор, и мне стоило больших трудов вырвать для себя кусочек свободы у эльфийки. Представь, она смирилась с тем, что я буду встречаться с Латеей. Но теперь она явно заподозрила, что кроме Латеи у меня есть еще ты, и это уже слишком. Я всерьез опасаюсь, что все закончится большим скандалом, и она уйдет от меня. Уйдет? И что дальше? Бедный мальчик, ты останешься совсем один, да? Ведь Латея — это совсем не то, что тебе нужно. Тебе нужна именно Элиан. В ее зеленых глазах появился сердитый блеск. Оля, но почему ты это так воспринимаешь? Ведь ты с самого начала знала о моих отношениях с Элиан. Тебя тогда это не злило, а теперь, видите ли, злит. Пойми, мне нужна она. Я попытался смягчить наши неожиданные объяснения, взяв ее за руки. Зачем она тебе так нужна? Но в этот раз княгиня не сопротивлялась. Возможно, я женюсь на ней, ответил я, отведя взгляд к двери. Не ври, такие, как ты, никогда не думают о женитьбе. Я вижу тебя насквозь, негромко произнесла она. Клянусь тебе, у меня есть такие мысли. Искренне сказал я. «А на мне бы ты хотел жениться, если бы я такое предложила?» Она усмехнулась и добавила. «Хотел бы стать князем». «Оль, ты пока еще замужем. К чему эти вопросы? Просто хочешь проверить, насколько серьезны мои слова?» Я слегка сжал ее руки. «Мне нет нужды что-то проверять. Ладно, иди, раз она тебе так дорога». Славина подняла ко мне взгляд, затем посмотрела на дверь. «Я тебя очень прошу, не надо вымещать ненависть ко всем эльфийкам на Элиан. Она другая. Она из-за меня бросает высокую должность в миссии. Она очень многим пожертвовала ради меня. Она пошла на конфликт с Элиэлном Тиролом. Я буду последней сволочью, если после всего этого оставлю ее одну. Здесь даже дело не в сердечных отношениях, а в человеческих». Я отпустил ее руки, а потом обнял княгиню и потянулся к ее губам. «Ладно», — сказала она, отвечая на поцелуй. Латея скоро тебя навестит, раз твоя невеста такая сумасшедшая, что позволяет иметь любовницу. — А ты в самом деле собираешься дать мне титул? Я поцеловал ее еще раз, положив ладони на ягодицы. Захотелось прямо сейчас переместиться в новую московскую квартиру, и как бы ничто не мешало сделать это. Ничто, кроме мыслей об Элиан, ставших еще более тревожными. Правда, и уже поверь, это не за твои заслуги в постели. Мне нужны преданные люди, мои люди. Она чуть обмякла в моих объятиях. А ты согласилась бы выйти за меня замуж? Мне стало весело от этого вопроса. Пошел ты. Давай, беги в припрыжку за своей остроухой дрянью. Она слегка оттолкнула меня. Извини, но побегу. Сейчас мне предстоит с ней очень непростой разговор. Я направился к двери. «Имей в виду», — негромко сказала она, — «Латея может не захотеть держать тебя в любовниках долго». Я сделал вид, что не услышал. Вышел в коридор и стремительным шагом направился к залу, где мы с Элиан ожидали приглашения на прием к Славиной. И уже там сбылось скверное предчувствие. Эльфийка не стала дожидаться меня. «Не подскажете, женщина-эльфийка, которая ходила со мной на прием к княгине, ушла?» — спросил я того самого седого старичка. «Вы о госпоже Элиан Оливесси?» «Да, конечно. Она ушла сразу, как только вышла от ее светлости», — отозвался он. «Система, за что мне это? Ну что за блядский день?»